32. Летом 42 года, когда в Улаке не стало ни чаю, ни сахару, пришел пароход. Он пробился сквозь льды, и, сарапанный до красной краски, будто окровавленный, со следами жестокой борьбы со льдами, стал на якорь в 18 километрах от Улака. Все мужчины и даже бездетные женщины отправились в Кенискун на разгрузку парохода. Люди таскали на плечах мешки с сахаром и мукой, ящики, каменный уголь. Ученики возили товары на собаках по мокрой тундре в Улак. Работали, не отдыхая ни днем, ни ночью. В холодные ночи ярко горели костры из каменного угля. От жирной сажи еще больше темнело небо. Маленькое стойбище Кенискун на время превратилось в большой поселок. На берегу раскинулись палатки, в воздухе не умолкали голоса людей и стрекот моторных вельботов, перевозящих грузы. В проливе Ирвидгер уже вошли льды, и капитан торопился скорее уйти. Ринтен кормил собак, когда к стоявшему недалеко от него Татро подошел Журин, неся в руке несколько книг. «Вот, полюбуйтесь», — сказал Журин, сунув в лицо Татро книги. 70 ящиков!» «Что это такое?» — спросил Татро. «Не видите? Книги!» Журин швырнул их себе под ноги. «Идет война, а какой-то умник шлет нам вместо продовольствия книги». Татро поднял книги, смахнул с них грязь и задумчиво произнес, разглядывая переплеты. «Интересно, Квентин Дорвард, Вальтер Скотт, куда мне девать этот груз?» Все больше раздражался Журин. «Я думаю, что колхозный клуб возьмет, да и школа не откажется», — сказал Татро. Журин махнул рукой и зашагал к воде. К берегу подходил Кунгас. Давно ли Ринтен прочитал первое слово, а любовь к книге у него уже была большая. Буква за буквой, слово за словом, он прочитал все книги на чукотском языке, какие были в школьной библиотеке. Их было немного. «Приключения барона Мюнхгаузена», «Марья большевичка Неверова», «Сборник для чтения». Потом стал читать по-русски. Впервые Ринтен услышал стихи в чтении Прасковьи Кузьминишны. Он стал брать в библиотеке только книги, написанные короткими строчками. А затем он услышал чтение Василия Львовича. Весной, когда Ринтен окончил на отлично второй класс, Василий Львович подарил ему книгу в простом бумажном переплете. Она называлась «Муму». Эту книгу Ринтен читал, сидя в пустом старом вельботе на берегу моря. На воде кричали чайки, шумел ветер. Над головой синело чистое небо, полное воздуха, как надутый парус. Но Ринтен ничего не слышал и не видел, По его щекам текли слезы, и сквозь их радужную пелену мальчику представлялась плывущая по реке лодка с сидящим в ней Герасимом. За лодкой плывут брошенные весла. Ринтен запомнил имя писателя — Тургенев. Записки охотника произвели на Ринтена еще большее впечатление. Каждая страница открывала ему новый мир. Перед ним являлись новые интересные люди и делились с ним, чукотским мальчиком, своими мыслями. Многое оставалось непонятным для Ринтена, и все же прочитанные книги были маленькими лучами, освещавшими по капле скрытый от Ринтена мир. Тридцать третье. Прошло несколько месяцев, и вновь наступила зима, а ящики с книгами, о которых в Улаке никто не вспоминал, не выходили из головы мальчика. Ринтен спросил про ящики у Татро. «Узнай об этом лучше у самого Журина», — сказал Татро. «Он хозяин всех товаров». К Журину Ринтен не пошел и решил узнать о судьбе книг через Эрика. Он искал случая поговорить с новым мальчиком. Этот случай скоро представился. Обычно в свободное от занятий время Ринтен возил лед из речки Тею-Вием. Русские жители Улака охотно пользовались услугами Ринтена. Эта работа давала ему немного денег. Жена Журина попросила Ринтена привезти и к ним лед. Эрик вызвался ехать с Ринтеном. Как только собаки взяли, Эрик развалился на нарте и начал ни к селу, ни к городу выкрикивать: «Так-так, путь-путь!» Собаки удивленно оглядывались, но, увидев спокойное лицо своего постоянного каюра, отворачивались, как бы пряча насмешку. «Вот сел пустой жестяной бак!» Когда нарта поравнялась с пекарней, их окликнул Петя. «Куда?» «За льдом», — ответил Ринтен. «И я с вами!» — закричал Петя в открытую форточку, откуда валил густой, пахнувший теплой мукой пар. Еще осенью Петя, наконец, добился своего. Отец ему купил 6 собак, а Рейдшип смастерил такую нарту, какую имел не каждый улакский охотник. Петя выкатил нарту, быстро запряг собак и поехал вслед за Ринтеном. Поехали прямо по лагуне, к устью реки Тею-Вием. Эта небольшая речка начинала свой путь высоко в горах и текла вниз, перепрыгивая через камни. Достигнув низины, она умеряла свой стремительный бег и уже спокойно, вбирая в себя все окрестные ручейки, вливалась в широкую лагуну. Ранней весной она вольготно разливалась по тундре. Летом пересыхала до того, что бывало в широкой долине, от нее оставалось лишь несколько длинных прозрачных лужиц. Зимой Тею-Вием промерзала до самого дна —